Глава 11. Помолвка. «Я очень волнуюсь», — прошептала Ирис, одергивая платье. «Это как-то слишком вызывающе». «Вызывающе? Помилуйте, миледи, это же церемониальное платье», — произнесла Армана, расправляя складки на карминно-красном шелке. «Хотя вы еще Джарти Милену не видели». «А ты уже видела?» «Нет, но не сомневайтесь. Если бы можно было прийти голой, она бы пришла. Покрутитесь, я подол проверю». Ирис покрутилась, оглядывая себя в зеркало. Голые плечи, рельефный лиф, утягивающий талию, и пышная юбка со шлейфом. На ее вкус в этом платье всего было чересчур и длины, и цвета, и обнаженности. Оно было ярким, кричащим, непозволительно притягивающим к себе взгляд, и от одной мысли о родственниках, и особенно о родственницах Себастьяна, которые будут ее оценивать, у Ирис кожа покрывалась мурашками. Армана занялась прической, всеми силами успокаивая Ирис и стараясь рассказывать ей забавные истории из жизни дома Драго. Только вот чем больше Ирис узнавала родню своего жениха, тем меньше ей хотелось появляться на сегодняшнем представлении. У нее из головы до сих пор не выходила сцена с Таисой, а если она поведет себя так же и на церемонии? Себастьян появился в тот самый момент, когда все было готово. Он принес шкатулку, поставил на столик перед Ирис и открыл. Рубиновое колье, которым тоже всего было чересчур, лежало на бархатной подкладке, похожее на воротник стойку. С россыпью алых камней оно напоминало драгоценное кружево, и впереди его венчал крупный рубин в виде огромной багровой капли. Себастьян осторожно поднял колье и аккуратно застегнул сзади на шее Ирис. Оно было тяжелым, и в какое-то мгновение Ирис показалось, что вместе с этим колье на ее плечи легла непомерно тяжелая ноша всего того, что ей придется держать в себе, если ее опасения насчет семьи Драго оправдаются. «Идем?» Себастьян протянул руку и улыбнулся. Она встала и нервно дотронулась до огромного рубина. «Я боюсь до безумия», — прошептала она, беря под локоть своего жениха. Себастьян накрыл ее руку ладонью и произнес ободряюще. «Ты очень красивая сегодня. Ничего не бойся. Милена и Таиса, конечно, умрут от зависти, но ты не обращай внимания на их шпильки. Я поддержу тебя». «Спасибо», — ответила Ирис с улыбкой, вдохнула побольше воздуха, и они пошли к подъездной аллее. «Сегодня ты переезжаешь жить в Большой дворец. Твои комнаты уже готовы», — сказал Себастьян, когда они сели в карету. «Комнаты?» — улыбнулась она. «Конечно», — он ответил ей такой же улыбкой. «Спальня, библиотека, гардероб, музыкальный салон, студия. Я ничего не забыл?» «О!» Она смутилась. «Это даже слишком много. Когда ты станешь моей женой, их будет еще больше. Это так неожиданно, что ли? Я не думала об этом. О комнатах или о том, что станешь моей женой? Ты потруниваешь надо мной, да? Я пытаюсь тебя приободрить. На тебе просто лица нет». Он внезапно сел рядом, накрыл ее руку своей, а другой чуть приподнял за подбородок и произнес тихо: «Не бойся, они тебя не съедят, милая». И его взгляд задержался у нее на губах. Ирис почувствовала, как ее лицо заливает краска. Он впервые был так близко, и его голос, бархатный и тихий, с легкой хрипотцой, словно трогал обнаженные струны в ее душе. А этот взгляд был настолько красноречивым, что у нее кровь прилила к губам, и ей показалось, что он коснулся их невидимым поцелуем. Она смутилась и отвела взгляд, а Себастьян тут же убрал руку от ее лица, и, распахнув веер из алых перьев, Ирис принялась усердно им обмахиваться, пытаясь успокоить сердце. «Тебе очень идет этот румянец», — прошептал он, чуть наклонившись к уху. «Если так ты пытаешься меня успокоить, то эффект у этого совершенно обратный», — пробормотала она, не глядя на него, и услышала, как Себастьян рассмеялся. И она сама нервно рассмеялась в ответ. «Хорошо, хорошо. Я не буду смущать тебя сейчас, моя милая Ирис». Он пересел на сиденье напротив, но продолжил ее разглядывать. «Я поцелую тебя на помолвке». От этих слов она зарделась вся, словно роза, под стать своему платью. Они были наедине и довольно близко, и, кажется, впервые по-настоящему с самого дня ее приезда сюда. И это было очень волнительно и странно. Она ведь была замужем за Эрхардом. И она волновалась в день помолвки, и в день свадьбы тоже. Нравился ли ей Эрхард? Пожалуй, да. Он посватался. Отец спросил ее согласие, и она не была против, потому что... А что она вообще видела в жизни? Уединенное побережье, два городка, маленькая и большая Мадвера. Все жители знают друг о друге все, и когда рождается мальчик или девочка, уже известно, кто на ком женится или за кого выйдет замуж при благоприятных обстоятельствах. С Ирис было сложнее, но все же Эрхард был очень удачной партией. Он был молод, симпатичен и богат, довольно начитан, образован и мил. И так должно было быть. И поэтому она сказала «да». И ей, как невесте, полагалось испытывать к нему уважение и почтение, и она испытывала. Любовь в таких браках могла быть, а могла не быть. Но Ирис была практичной девушкой, и, несмотря на то, что сочиняла стихи, она понимала, что любовь — это что-то такое, о чем всегда пишут в книгах, но что почти не встречается в обычной жизни. Что-то мимолетное, как цветение вишневых садов, которое длится всего 5 дней в году. Как ее наставляла тетя, любовь рождается с годами, и над браком нужно работать, потому что брак — это обязанности. О страсти она слышала лишь из разговоров горничных, но это было что-то неприличное и пошлое, о чем они всегда судачили шепотом и нервно хихикали. Страсти в их браке не было. Не было и любви, наверное. Потому что в браке с Эрхардом она никогда не испытывала того, что происходило с ней последнее время. И это ее пугало. Сначала Альберт там, на озере, и после в деревне среди виноградников. А теперь вот Себастьян. Почему в жилах у нее закипает кровь? Почему горит лицо, и внутри все сплетается в сладкий клубок, а в голову лезут странные мысли, которых не должно быть в голове приличной женщины? Может, это и есть любовь или страсть? Та, о которой так много говорит на кухне прислуга, когда думает, что ее никто не слышит, а у Ирис очень хороший слух. Ей бы хотелось узнать, что это такое. «Ну, вот мы и приехали», — произнес Себастьян, глядя в окно. «А теперь, милая Ирис, выше голову и ничего не бойся». «Сын-то, тебе никто не говорил, что ты ужасно приставучий тип? Чего ты за мной вязался?» — спросил Альберт, когда они подъехали к воротам Большого дворца. «Чутье мне так подсказывает», — уклончиво ответил слуга. «Опять чутье?» — усмехнулся князь. «Я же тебе обещал». Альберт посмотрел в окно. Идеальный парк, пальмы, кипарисы и розовые клумбы, старые оливковые деревья, озеро с лебедями. Большой дворец виднелся вдали на вершине холма, в окружении кедров и магнолий. По мощенной красным булыжником дороги двигалось несколько карет. Гости собирались на прием. Альберт смотрел на родной дом и думал о том, как же давно он не был здесь. Кажется, 10 лет или больше. Он представил себя на месте отца в его приемном зале, в башне уважения, где тот любил сидеть за массивным столом из черного кедра, принимать посетителей и проводить советы, и подумал, что если он станет верховным джартом, тот ведет себе другую комнату для приемов. А башня уважения с ее мрачными коридорами, бордовыми стенами и панелями из красного дерева вообще закроет навсегда, если он станет верховным джартом. Хотя, может, сын-то и прав. Может, ему и не нужно все это. Может, поговорить с тетей Эверин, взять отступные и уехать куда-нибудь. Да вон хоть в Рокну, купить дом и жить, забыв все это. Там его никто не знает, и можно начать жизнь с чистого листа. Но даже если принять предложение тети, ему все равно следует быть очень осторожным, Нужно сделать так, чтобы каждый в их семье рассчитывал на него, надеясь получить в союзники. До самого последнего момента. А для этого ему придется все-таки разобраться с книгой и не сглупить в следующий раз, думая о девушке с арбалетом. Ему нужно выбросить ее из головы и сосредоточиться на главном, ведь книгу нельзя просить каждый день. Ему просто не хватит сил. А если всякий раз она будет вытаскивать из него воспоминания о Рите, ему нужно забыть ее. Забыть обязательно, во что бы то ни стало. И он забудет ее. Забудет. Уже забыл. Иначе ему не победить. И даже если вся эта борзая свора родни набросится на него сейчас, он будет молчать и отшучиваться ничего не значащими фразами. Он сделает вид, что его интересуют только деньги. Бросит им эту кость, и пусть думают, как его купить. Он не станет драться с Драгояром, хотя можно было бы пройтись по его самодовольной роже и даже не станет называть его идиотом. Он не будет говорить гадости о красоте Милены и тщеславии Таисы. Он сядет, как обычно, в конце стола, чтобы не привлекать внимания. И, пожалуй, ему стоит присмотреться к Себастьяну, если уж он решит принять предложение тети Эверин. «Почему ты опять оделся в черное?» — спросил Цинта. «Это? Дань уважения моему отцу?» «Что? Я не ослышался?» — слуга покосился на Альберта. «Он заставлял меня надевать черное, чтобы я не считал себя равным моим братьям и сестрам», — ответил князь задумчиво. С тех пор привычка ходить в черном так и осталась. «А я-то думал, что ты просто хочешь выглядеть зловеще». «Если тебя это утешит, то да, я хочу выглядеть зловеще, совсем как настоящий стриж», — усмехнулся Альберт. «Приехали». Большой дворец впечатлял обилием красок — розовый, бежевый, терракотой, желтый, изящные восьмиугольные башни по углам. Внутри выложена мозаикой роскошное патио, в центре которого находился сад с маленьким прудом. По периметру внутреннего двора длинные галереи арок, лежащих на плечах витых колонн, и над ними фризы, украшенные пеной каменных кружев. На центральной башне остроконечный шпиль, а в центре башни огромная черная птица из обсидиана, стриж, символ прайда. «Ух ты, красотища!» — восхищенно пробормотал Цинта, задрав голову и разглядывая фасады. «Ты еще внутри не был. Хотя тебя в церемониальный зал не пустят, но я знаю, где можно пробраться, чтобы все посмотреть. Идем». Оставив Цинту наблюдать за церемонией с верхней галереи, Альберт спустился вниз, где уже собрались гости. Церемонию решили проводить в мозаичном зале, и по лестнице, ведущей к нему, уже спешили с подносами слуги, горели факелы, игристое вино стояло на столах. Альберт рассматривал толпу, узнавая знакомые лица. Эдарские вельможи и их жены, послы, главы богатых купеческих домов и даже один из аладиров Ирдионского ордена. Церемония обещала быть пышной. Он выпил немного вина и отставил бокал. Сегодня ему понадобится трезвая голова. Среди гостей он заметил хранителя. Пожалуй, ему стоит с ним потолковать, пока не началась церемония. «Здравствуй, Берт!» Услышал он голос позади себя, обернулся и увидел Тибора. Тот уже как следует приложился к игристому вину, и лицо дяди стало красным и довольным. Белый атласный фрак и крахмальная рубашка обтягивали его большой живот, алому кушаку вторила алая бабочка на шее и платок в красный горох, торчавший из кармана. А довершали образ туфли с бантами. Тибор был похож на павлина. «Дядя, ты вырядился так, словно это твоя помолвка», — усмехнулся Альберт. Тибор подмигнул ему и, засунув руки в карманы, произнес: «Зато ты, как вроде, перепутал помолвку с поминками Кахоли, а я вот хочу понравиться невесте Себастьяна». Тибор расправил кружевные манжеты. «Слышал? Она красавица». «Послушай, а я вот все хотел спросить, с чего такая спешка с этой помолвкой? Еще даже траур не закончился». «Салавар так хотел, знаешь, когда он приехал из Кандры, куда ездил сватать невесту Себастину, он и сам не свой был. Сказал, что сама богиня Айфур дала ему знак и послала эту девушку, и он так торопился с этой свадьбой. Ну, видишь, как все получилось. Тибр развел руками. Так что это все его воля. Богиня Айфур? Прайд-лучницы? И как Салавару это удалось? Мы же вроде с ними не в очень хороших отношениях, — удивился Альберт. Хех, еще бы! Салавар, помню, сватался к дочери Айрона Айфура, да только его строптивая доченька Регина в ночь перед помолвкой сбежала с Кахоли. Скандал был страшный. Салавар проклял Айрона, а тот его. И они даже вроде подрались, и кто-то сломал кому-то нос. Но я это так, со слов Гасьярда знаю. Газ там был и все видел. И теперь мы что, вдруг снова стали друзьями? Нет, какие там друзья? Айрон злопамятный старый пень. Газ говорит, что невеста Себастина и есть дочь Регины Айфур, и она ни сном, ни духом про деда своего, Айрона. Ее мать Регина Айфур — это та, на которой хотел жениться Салавар. Она самая, он был влюблен в нее по уши, как мальчишка. Но Айфурам трудно угодить, они все, знаешь ли, утонченные. Стихи, музыка, ветер. А Салавар простой, как медная лея. Был напорист, как бык, и упрям, как баран. Хотел взять девушку с наскока. Обаянием. Тибор перехватил хрустальный бокал с вином и выпил половину. Куда там? Обаянием. Она Салавара терпеть не могла. Но Айрон был настойчив и дочку не слушал. А она махнула хвостом и сбежала. Только ее и видели. Наплевала на мнение отца и на его проклятие. Они, знаешь ли, все своевольные, эти айфуры. Айрону вообще не повезло с дочками. Старшая Ладерис подалась в монашки, средняя сбежала с Кахоли, и младшая тоже грозилась сбежать с Кахоли, так что пришлось Айрону самому выдать ее замуж за таласского князя и по делам старому пню. Церемонимейстер открыл двери и, ударив большой гонг, объявил помолвку Ирис Айфур и Себастина Драго. Зал пошумел и затих. Представление началось. «Гасьярд Драго из дома Драго», — провозгласил церемонимейстер. Альберт задумчиво потер переносицу. «Вот, значит, в чем дело. Отец готовил Себастина верховные джарты. Дом Айфур — сила ветра. Что же, умный ход. Если Себастин совершит обряд, то он станет сильнее. Гораздо сильнее. Пожалуй, стоит всерьез рассмотреть предложение тети Эверин. «Альберт Драго из дома Драго!» — услышал он свое имя и удар гонга. «Вызывает его? Ах, да, он же теперь полноценный член семьи, его представляют вместе со всеми». И это было слышать странно, но приятно. Альберт шагнул вперед и стал подниматься по лестнице. 5 ступеней, галерея, стук каблуков заглушил рыжий ковер, и в ноздри ударил запах можжевелового масла. Розовые лепестки разлетались в стороны от его шагов, шептали слуги, кланяясь, трепетали факелы. С бокалом вина стоял разливающий. Он замедлил шаг, словно во сне. Все это уже было с ним, кажется, вот только когда. Но прежде чем Альберт достиг середины короткой галереи, он все понял. Книга желаний. Он оторвал взгляд от рыжего ковра, устремляя его в конец галереи, туда, где среди корзин роз белых и красных была сооружена торжественная арка, украшенная гирляндами цветов, и он уже знал, что именно там увидит. Она стояла рядом с Себастином. Стройная фигурка, кармин на красном платье, волосы убраны в высокую прическу, на шее алеет рубин. Альберт почувствовал, как ноги ступают во что-то зыбкое, словно в вату, а глаза... Глаза были прикованы к ней, как к маяку в штормовом море. Он узнал бы ее из сотни, из тысячи тысяч. Ирис Айфур, Рита Миора. Это была она, девушка из разбитой кареты, та, которой он дважды спасал жизнь. Книга исполнила его желание. Он подошел к ним на негнущихся ногах, поклонился Себастину и посмотрел на Ирис. Ирис? Ирис. Какое волшебное имя. Он видел, как пульсирует кровь у нее под кожей, как на фоне красного шелка стремительно бледнеет ее лицо, как вздымается грудь, и ноздри судорожно ловят воздух. А синие глаза становятся почти черными от застывшего в них ужаса. Альберт вглядывался в ее лицо исступленно, жадно, только сейчас понимая, как сильно он хотел увидеть ее снова. Он пытался запомнить каждую черту, охватить ее всю и удержать этот образ в памяти. Кажется, она была до невозможности красива в этом красном шелке. Ему показалось, или в воздухе пахнет грозой. Альберт опустился коленом на подножку, обитую бархатом. Ирис протянула руку для поцелуя. Ее рука с изящными длинными пальцами была ледяной. Голова вдруг опустела, звуки ушли куда-то, а от прикосновения к ее ладони сердце забилось радостно и гулко, и в нем закипела кровь, как если бы он разом выпил все то вино, что разливали слуги внизу. Его с головой накрыло странное желание взять ее руки, приложить к своим щекам, которые сейчас пылали от затопившего их жара, и прижаться к ним губами. «Я бы согрел твои руки, если бы ты позволила». Альберт наклонился, сжал на мгновение ее пальцы, словно в приветствии. И поцелуй получился слишком горячим для простого проявления вежливости. Ледяная рука дрогнула и выскользнула из его ладони. «Поздравляю с помолвкой, Себастьян!» Хрипло произнес Альберт и отступил назад, ощущая ноздрями, как из груди готов вырваться огонь. «И тебя, Ирис Айфур, с прекрасным выбором!» Он сделал еще два шага назад и встал слева, рядом с Тибором. Ему показалось, или пол дрогнул едва заметно. Или это его качает собственная ярость, отчаяние и злость? Лучше бы на него сейчас рухнул этот сводчатый потолок. Лучше бы ему никогда не приезжать в Эддар. Лучше бы никогда не встречать Ирис Айфур. Она — невеста Себастьяна. Эта мысль была невыносимой настолько, что парализовала его. Он стоял, замерев, вытянувшись, как на плацу, оглушенный этой встречей, и смотрел, как движется мимо вереница фигур. Мужчины кланяются, а дамы приседают в реверансах. Руки целовать позволялось только членам семьи. Альберт смотрел на застывшую фарфоровой статуэткой фигуру Ирис, на ее неподвижное лицо, бледное и усталое, и не мог отвести глаз. «Посмотри на меня, посмотри». Но она смотрела только перед собой. А церемония все шла и шла, и Альберт вдруг вспомнил строчки из ее стихотворения. И время замерло, и времени не стало, и как из раны кровь оно кровоточит. И внезапно понял весь смысл, заложенный в них, пытка ожидания. А чего ему ждать теперь? Все раскололось на части. Он смотрел на эту бессмысленную толпу невидящим взглядом и понимал только, что, будь его воля, он бы сжег тут все дотла, лишь бы не чувствовать себя вот так, будто с него только что содрали кожу. Но, увы, на холмах, где стоит большой дворец, нельзя ничего сжечь еще с тех времен, когда его отец спалил дотла старый замок. Гассерт позаботился о том, чтобы такого больше не повторилось. «Она и правда красотка», — прошептал Тибор, толкнув его локтем. «Эй, Берт, ты пьян, что ли?» «Нет, дядя, я не пьян», — ответил он тихо, и даже больше. «Я, кажется, никогда еще не был настолько трезвым». Альберт смотрел сквозь галерею, туда, где над кедрами и оливковыми деревьями виднелся холм с развалинами старого замка. Своими красными закопченными стенами он издалека напоминал внезапно окаменевший костер, где языки пламени стали воздетыми к небу руинами стен. Говорили, что отец сжег его дотла, когда узнал, что Алессандра, его первая жена, ему изменила. И, кажется, впервые в жизни он понял, что именно владело отцом в тот момент, потому что сейчас он стоял и чувствовал, как в нем, рожденный яростью и разочарованием, поднимается волна совершенно необъяснимой силы. Когда гневается морской бог, он движет подземными горами. И тогда в сердце моря рождается огромная волна. Она встает посреди водной глади и бесшумно катится к земле, чудовищная, неумолимая, скрывающая в себе всю ярость его гнева. Она выше любого самого высокого кедра и сильнее всего, что есть в этом мире, и когда она приходит в бухту, то со страшной силой обрушивается на Эддар, сметая все на своем пути. И Альберт видел ее однажды, будучи совсем маленьким. Она катилась легко, скользила изумрудным гребнем по водному зеркалу бухты, легкая, словно складка сизого шелка на платье. Она вскипела у берега каймой белой пены, встав на дыбы, как взбесившийся конь, и ударила грудью в берег. Подняла корабли, словно сухие листья, швырнула их, разбив вдребезги с такой силой, что их мачты находили потом у самого подножья холмов, смела снасти, пирсы, портовые постройки, превратив бревенчатые здания в щепу, а потом откатилась, обнажив дно до самого мыса, и вернулась, снова ударив с еще большей яростью, еще раз и еще. Именно поэтому Эддар построен на холмах. Альберт вспомнил это, потому что у него внутри сейчас рождалась именно такая волна. Откуда она взялась, он не знал. Но она нарастала в нем, заполняя все внутри. Ему казалось, что он силой мысли может сейчас залить огнем и большой дворец, и парк вокруг, и весь город, и даже бухту, если понадобится. И желание сделать это становилось невыносимым. На галерее остались только родственники. Гассерт скрепил руки Себастьяна и Ирис алым шелком, поднес к ладоням свечу в золотом подсвечнике, водил ножом, а Альберт смотрел на бледное лицо Ирис и понимал, что если сейчас эта волна, которая родилась в нем, вырвется наружу, то она уничтожит все вокруг. А она вырвется, и колдовство дяди Гасса, защищающее большой дворец, ее не остановит. Альберт ощущал, как ноздри трепещут, ловя идущее из легких пламя, как оно жжет изнутри глазные яблоки, а в кончиках пальцев пульсирует кровь. Он моргнул судорожно, но это не помогло, и казалось, что у него сейчас из глаз потекут слезы, полные огня, и он убьет их всех. «Теперь вы жених и невеста», — произнес Гассерт. «Себастьян, можешь поцеловать Ирис». Альберт не хотел на это смотреть, но не смог себя остановить. Он оторвал взгляд от руин Красного замка и перевел его на Ирис, и именно в этот момент она посмотрела на него. И столько было в этом взгляде мольбы, отчаяния и страха, что его будто в ледяную воду макнули. Да что же он делает? Он же и правда убьет их всех. Он видел, как рука Себастьяна ложится ей на талию, а другая касается ее плеча, как тот наклоняется к ее губам, и смотреть на это было невыносимо, и невозможно было оторвать взгляд. Грозовая гора. Грозовая гора спит уже почти 100 лет. Когда-то она изрыгала камни, пепел и пламя, изливаясь в море огненными потоками лавы и удлиняя линию южного побережья. Когда-то, когда прайд стрижей был силен, он питал ее, и гора взамен щедро делилась своей силой. Но глупые поступки междоусобицы и распри превратили некогда сильную семью Драгу в сборище интриганов и пьяниц, живущих на остатках прошлой силы. Семья Драгу давно уже не чтила Уану, и грозовая гора уснула. Губы Себастьяна коснулись губ Ирис, и Альберт закрыл глаза, представляя перед собой грозовую гору, ее изрытые застывшими потоками лавы склоны, вершину, спрятанную в шапке облаков, и подножие, где за 100 лет крестьяне успели разбить виноградники. Он представил ее так ярко, будто сам стоял на краю, чувствуя ветер на своем лице, и, глубоко вдохнув, он мысленно швырнул в ее жерло всю свою ярость и боль. Звук, похожий на раскат грома, прокатился над дворцом, пол галереи задрожал, и сразу запахло дымом. Это упала жаровня, и горячие камни раскатились по ковру, оставляя на нем темные подпалины. «О, боги!» — воскликнул кто-то. «Ирис, Ирис, что с тобой? Гром? Нет, это же грозовая гора! Грозовая гора проснулась!» «Это хороший знак. Боги благословили этот союз. Невеста потеряла сознание. Дайте воды!» В какой момент она его узнала? Еще там, на середине галереи, когда он поднял голову. Его походка, уверенная и размашистая, показалась ей знакомой, а потом она узнала и этот взгляд, обжигающий и пронзительный, и пол ушел из-под ног. И если бы не подставка под правым локтем, на которой стояла корзина роз, Ирис бы, наверное, осела на пол. Сердце рухнуло куда-то вниз, и горло сжал обруч ужаса, не давая дышать, и только одна мысль билась в голове пойманной птицей. Она пропала. Ведь только сегодня, еще совсем недавно, когда они шли к этому месту, когда Себастьян улыбался и шутил с ней, показывая дворец, ей, наконец, показалось, что ее отпустил тот пронзительный взгляд, и кошмары больше не вернутся. И она представила себя в наряде невесты, как она живет в этом дворце, играет с детьми в саду, читает на скамье в тени лавровых деревьев и пьет с Себастьяном вечерний чай, глядя на закатное солнце. А потом их взгляды встретились. Этого не может быть. Альберт Горейл, лекарь, и он — брат Себастьяна. Боги милосердные, за что? Почему из всех мужчин в мире на той дороге ей попался именно он, Альберт Драго? Руки и ноги похолодели, и перед глазами заплясали разноцветные пятна, а звуки вокруг внезапно стали глуше. Только бы не упасть в обморок. Только бы он не сказал сейчас ничего, потому что все сразу поймут. Поймут ее неловкость и смущение, ведь сейчас все вокруг только и смотрят, что на нее. Она увидела растерянность на его лице и как его шаги замедлились. Видимо, эта встреча стала для него такой же неожиданностью. А потом растерянность сменилась чем-то другим, именно тем, чего она так сильно боялась. Ирис подала руку, и рука эта была чужой. Холод сковал ее, казалось, до самого предплечья. Но когда Альберт коснулся ее пальцами, она почувствовала то же, что и тогда, на берегу озера, когда он ее лечил. Головокружение, полет. А от его поцелуя странное тепло проникло в кровь, понеслось по венам вверх, по руке куда-то к самому сердцу и распустилось внутри огненным цветком, заставив сердце сладко замереть и бросив в голову хмель. Ирис поспешила выдернуть руку, потому что слишком горячим был этот поцелуй. Но напоследок Альберт успел пожать ее пальцы, словно в приветствии, и это пожатие обещало так много. Он ничего не сказал, кроме традиционных пожеланий, но она и их почти не слышала, оглушенная стуком своего сердца. Дальнейшей церемонии Ирис почти не запомнила. Когда вся семья Драго была представлена, к ней подходили какие-то люди, кланялись, улыбались, приседали в реверансах, желали то, что обычно желают на помолвках, а ей хотелось лишь одного — сбежать. Куда-нибудь, на край земли, на высокой побережье Мадверы, и остаться там в одиночестве, вдали от всех, потому что сейчас ей было очень страшно. Потом она видела лицо Альберта лишь мельком. Он стоял по левую руку рядом со своим дядей, но даже этого мимолетного взгляда было достаточно, чтобы понять, все закончится плохо. Именно такое лицо, как сейчас, было у Альберта на озере, в тот момент, когда она отвергла его поцелуй и ударила по губам, оцарапав перстнем. Боги милосердные! Он отомстит ей. Жестоко. Она в этом не сомневалась. Она унизила его, оскорбила, сбежала. Она вела себя как последняя. Но почему все так сложилось? А если узнает Себастьян? Он ведь его брат. О, боги, что он подумает о ней? Она должна сама ему рассказать. Все рассказать сразу, как только закончится эта церемония. Почему она не сделала этого раньше? Почему? Так будет правильно. Ирис не смотрела на Альберта, пока шло приветствие. улыбаясь всей этой веренице людей, идущих по галерее, и от этой фальшивой улыбки у нее заболели скулы. Она чувствовала ноздрями грозу, которая собиралась где-то под сводами мозаичного зала, как потоки воздуха, невидимые и неощутимые для других, двигались вокруг нее, собираясь и закручиваясь в тугую спираль, и как внутри у нее рождается тревожное чувство, ощущение чего-то непоправимого и страшного, что должно вот-вот случиться. Она чувствовала эту спираль всем телом, как она превращается в веретено, уходящее в небо одним концом и в землю другим, а она в самом его центре, и что через нее течет огромный поток, похожий на подземную реку, скрытую от всех под слоем камня. И какая-то неведомая сила заставляет ее раскручивать это веретено, а подземную реку течь быстрее и становиться шире. Тревожное чувство нарастало, а когда Гастьерд начал проводить обряд помолвки, всего лишь повторение того, что он делал в Мадвере в кабинете у тети Агасты, тревога стала почти невыносимой. «Посмотри на меня! Посмотри!» Будто кто-то внутри шептал ей эти слова. Не кто-то. Она знала, кто. И что-то ужасное должно было случиться прямо сейчас. «Теперь вы жених и невеста», — произнес Гастьерд. «Себастьян, можешь поцеловать Ирис». Дышать было нечем. Подземная река заполнила легкие, не давая выдохнуть. Голова стала совсем пустой. Сейчас они все умрут. Ирис вспомнила, как молния ударила в сосну прямо у нее над головой, и тогда она испытывала что-то похожее, только гораздо... Нет, тысячу крат слабее. «Посмотри на меня!» И она посмотрела. Взглядом, полным мольбы, отчаяния и страха. Рука Себастина легла ей на талию, а другая — на плечо, и его губы коснулись ее губ, но это было почти как во сне. Она ничего не почувствовала и не смогла ответить на поцелуй, ощущая только, как веретено вокруг нее превращается в смерч. Пол задрожал под ногами. Мир закачался. Она увидела сводчатый потолок в мозаике красных львов и золотых лилий, что-то прогремело, словно гроза. Но этот звук пришел уже издалека, а потом мир погас.